На большом пальце правой ноги каждого из них на веревочке был привязан номер по реестру, в котором значилось, кто и откуда прислан. Лямбль послал за реестром, и мы стали курить и ходить по коридору, где было весьма холодно. В обоих концах коридора нас постоянно встречало одно и то же зрелище, то сидящая женщина, то груда мертвых тел. Наконец сторож принес реестр и стал отыскивать ноги трупа, присланного из тюрьмы, так как некоторые из этих трупов лежали головами в противоположных направлениях, то их пришлось переворачивать, чтобы отыскать номера ног, обращенных к стене. И сторож, должно быть, по дороге еще выпивший, ворча себе под нос для сокращения своей работы, влез на эти трупы и стал их разбирать как дрова, вытаскивая одного из-под другого. Искомый нами номер оказался на ноге мертвеца, лежавшего в самом низу, головой к стене. Сторож стал тянуть его за ноги, причем лежавшие сверху стали поворачиваться. Вот показались тело и руки, задевавшие других мертвецов и в них упиравшиеся, вот грудь и плечи. Где же голова? Оказалось, что голова отрезана умелой рукою и исчезла вместе со своими боевыми знаками. Сторож припомнил, что голова отрезана и унесена прозектором для каких-то специальных надобностей. Посланный тотчас же к прозектору, жившему тут же на дворе сторож, продолжая ворчать, пошел ленивую походкой, предварительно прислонив безголовый труп к его товарищам по несчастью. Мы снова стали ходить по коридору и курить. Между тем короткий зимний день начал сменяться надвигающимися сумерками. Сторож не возвращался. Наконец Лямбль потерял терпение и, сказав мне, я пойду за головой, сам быстро удалился, так что я не успел возбудить вопрос о том, не пойти ли с ним и мне. Притом сторож мог вернуться без него, пройдя с какого-нибудь другого хода, и, не найдя никого, исчезнуть уже на целый день. Подавляя в себе ощущение невольной робости, я стал ходить по коридору, а сумерки все сгущались. Вскоре уже трудно стало различать все подробности в подвале и большой зале, и по мере приближения к ним из густой полутьмы выступали только белое тело сидящей женщины и зеленоватое грузное тело человека без головы. Из залы слышалось таинственное и зловещее молчание. Из подвала проникал насыщенный тяжким запахом разложения воздух, приносившие иногда похожие на вздохи звуки, издаваемые газами во внутренностях потревоженных трупов. Наконец стемнело совершенно. Я перестал ходить, смущаемый гулом моих шагов, и остановился посреди коридора, сторожимый с двух сторон мертвыми товарищами моего тяжелого одиночества. Вспоминая, что менее чем за 2 часа перед этим я был в светлой праздничной зале, видел веселую нарядную толпу, говорил с изящными, полными жизни и веселья женщинами. Я начинал думать, что видел все это во сне, или наоборот, что то, что меня окружает, какой-то тяжкий кошмар, который сейчас рассеется, и грудь, в которую начинал заползать неотвратимый ужас, вздохнет облегченно. Не могу дать себе отчета, сколько времени провел я в этом состоянии. Но вот в зале показался слабый свет, и затем в конце коридора послышались шаги, и появился Лямбль с мешком в руках, а за ним сторож с фонарем. В мешке была голова с ярко-красными пятнами на лице. Лямбль приладил ее к шее стоявшего трупа, убедившись, что она на своем месте, снова снял ее и, рассматривая внимательно, сказал мне: «В письме написан вздор. Это не кровоподтеки от побоев. Это воспалительное состояние кожи. Это, вероятно, и даже, несомненно, следы местного воспаления. Я пришлю вам завтра письменный об этом отзыв». И, взяв с собой голову, он вместе со мной удалился. Мне пришлось и в другой раз посетить Харьковский анатомический театр, отыскивая Лямбля для получения его совета относительно экспертизы по вопросу о психозе беременной женщины, обвинявшийся в волках в покушении на жизнь мужа. Я нашел его перед памятным мне мраморным столом, окруженным группою студентов.